Лет 12-15 тому назад в городе на самой главной улице в собственном доме проживал чиновник Громов, человек солидный и зажиточный. У него было два сына, Сергей и Иван. Будучи уже студентом 4-го курса, Сергей заболел скоротечную чахотку и умер, и эта смерть как бы послужила началом целого ряда несчастий, которые вдруг посыпались на семью Громовых. Через неделю после похорон Сергея старик-отец был отдан под суд за подлоги и растраты и вскоре умер в тюремной больнице от тифа. Дом и вся движимость были проданы с молотка, и Иван Дмитриевич с матерью остались без всяких средств. Прежде при отце Иван Дмитриевич, проживая в Петербурге, где он учился в университете, получал 60-70 рублей в месяц и не имел никакого понятия о нужде. Теперь же ему пришлось резко изменить свою жизнь. Он должен был с утра до ночи давать грошовые уроки, заниматься перепиской и все-таки голодать, так как весь заработок посылался матери на пропитание. Такой жизни не выдержал Иван Дмитриевич. Он пал духом, захерел и, бросив университет, уехал домой. Здесь, в городке, он по протекции получил место учителя в уездном училище, но не сошелся с товарищами, не понравился ученикам и скоро бросил место. Умерла мать, он с полгода ходил без места, питаясь только хлебом и водой, затем поступил в судебные пристава. Эту должность занимал он до тех пор, пока не был уволен по болезни. Он никогда, даже в молодые студенческие годы, не производил впечатления здорового. Всегда он был бледен, худ, подвержен простуде, мало ел, дурно спал. От одной рюмки вина у него кружилась голова и делалась истерика. Его всегда тянуло к людям, но благодаря своему раздражительному характеру и мнительности он ни с кем близко не сходился и друзей не имел. О горожанах он всегда отзывался с презрением, говоря, что и грубое невежество, и сонная животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными. Говорил он тенором громко, горячо, и не иначе, как негодуя и возмущаясь, или с восторгом и удивлением, и всегда искренно. О чем бывал не заговоришь с ним, он все сводит к одному. В городе душно и скучно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразие ее насилием, грубым развратом и лицемерием. Подлецы сытые, одетые, а честные питаются крохами. Нужны школы, местные газеты с честным направлением, театр, публичные чтения, сплоченность интеллигентных сил. Нужно, чтобы общество сознало себя и ужаснулось. В своих суждениях о людях он клал густые краски, только белую и черную, не признавая никаких оттенков. Человечество делилось у него на честных и подлецов, середины же не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблен. В городе, несмотря на резкость его суждений и нервность, его любили и за глаза ласково называли Ваней. Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртучок, болезненный вид и семейные несчастья внушали хорошие, теплые и грустные чувства. К тому же он был хорошо образованный, начитан, знал, по мнению горожан, все и был в городе чем-то вроде ходячего справочного словаря. Читал он очень много. Бывало, все сидит в клубе, нервно теребит бородку и перелистывает журналы и книги, и по лицу его видно, что он не читает, а глотает, едва успев разжевать. Надо думать, что чтение было одной из его болезненных привычек, так как он с одинаковой жадностью набрасывался на все, что попадало ему под руки, даже на прошлогодние газеты и календари. Дома у себя читал он всегда лежа.